Примечание Александра Сергеевича Пушкина к строфе 50 в первом издании первой главы Евгения Онегина, 1825 год. Автор со стороны матери происхождения африканского. Его прадед Абрам Петрович Анибал на 8-м году своего возраста был похищен с берегов Африки и привезен в Константинополь. Российский посланник, выручив его, послал подарок Петру Великому, который крестил его в Вильне. Вслед за ним брат его приезжал, сперва в Константинополь, а потом и в Петербург, предлагая за него выкуп. Но Петр I не согласился возвратить своего крестника. До глубокой старости Анибал помнил еще Африку, роскошную жизнь отца, 19 братьев, из коих он был меньшой. Помнил, как их водили к отцу с руками, связанными за спину, между тем, как он один был свободен и плавал под фонтанами отеческого дома. Помнил также любимую сестру свою, Лагань, плывшую издали за кораблем, на котором он удалялся. 18 лет от роду Анибал послан был царем во Францию, где и начал свою службу в армии регента. Он возвратился в Россию с разрубленной головой и с чином французского лейтенанта. С тех пор находился он неотлучно при особе императора. В царствование Анны Анибал, личный враг Берона, послан был в Сибирь под благовидным предлогом. Наскуча безлюдством и жестокостью климата, он самовольно возвратился в Петербург и явился к своему другу Миниху. Миних изумился и советовал ему скрыться немедленно. Анибал удалился в свои поместья, где и жил во все время царствования Анны, считая в службе и в Сибири. Елисавета, вступив на престол, осыпала его своими милостями. Абрам Петрович Анибал умер уже в царствовании Екатерины, уволенный от важных занятий службы с чином генерал-аншефа на 92-м году от рождения. Сын его, генерал-лейтенант Иван Абрамович Анибал, принадлежит бесспорно к числу отличнейших людей Екатерининского века, умер в 1800 году. В России, где память замечательных людей скоро исчезает, по причине недостатка исторических записок, странная жизнь Анибала известна только по семейственным преданиям. Мы со временем надеемся издать полную его биографию. Примечание сочинителя.